Глава 19. Если Тютин и Квашнин при встрече были вынуждены обменяться только сухим рукопожатием, то уж брат Тимофей сразу заключил казака в крепкие объятия. «Здравствуй, дорогой друг, здравствуй!» «Здравствуй, Тимофей Сергеевич, рад тебя видеть!» В свою очередь обнимал товарища Тютин. И это было искреннее их чувство, так как не видались воины Святого Ордена больше года. Они собрались в каморке Тютина, которую подыскал им Квашнин на Эльбрюккине. Комнатушка была далека от центра и близка к порту. В этих местах всякого разного люда было предостаточно, не считая обычных шведов, итальянцев да португальцев. Встречались в этом районе и бразильцы, и алжирцы, так что на какого-то серба никто и внимания не обратил бы. Порт, торговля, тут всяких людей хватает. Серб так серб. «Аполлинарий, ты захватил?» — спрашивал брат Тимофей, освобождаясь из крепких объятий казака. — Захватил, захватил. Квашнин показал бутылку коньяка и сверток с закусками. — Стаканы надобны. Они стали устраивать маленькое застолье из того, что было. Из посуды набралось две кружки и рюмка, а из мебели — два стула. Пришлось стол придвинуть к кровати. Если, конечно, солдатскую шконку с тонким матрацем и старым одеялом можно именовать кроватью. Уже темнело, но братья керосиновую лампу зажигать не стало. Уселись, начали разливать коньяк. Тост говорил Тимофей Сергеевич Серпухов. Он был старше в орденской иерархии и носил чин брата Чернеца, посему ему досталась рюмка. Ее он и поднял. «За сестер наших и за братьев!» «За сестер и братьев! За дело русское!» — отозвался сразу Тютин. «За сестер и братьев! За веру православную!» — поддержал товарищ Квашнин. Они выпили стоя, и лишь после этого сели, и Тютин спросил. «Значит, Зоюшка наша погибла?» «Да», — сухо ответил Квашнин. Ему не хотелось говорить об этом, но Емельян имел право все знать. «По данным полиции, покончила жизнь самоубийством. Я сам актов не видел, но надежный человек мне сообщил. Информация достоверна. Была облава на вокзале в день прилета курьера. Там Зоя и погибла». «Вот нечисть поганая!» Тютин сжал кружку в кулаке. «Злиться не нужно, Емельян», — успокаивающе произнес Серпухов. «Ярость разума лишает. Мы им отомстим за нее с холодной головой». Казак согласно покивал. «Все правильно, надо мстить». А потом и говорит. «Эх, хоть на могилку бы ее сходить. Храбрая была. Орлица, да и только». «Про могилку ты это забудь», — нравоучительно заметил Серпухов. «Да и не хоронят здесь их», — добавил Квашнин. «Невостребованные трупы кремируют. Земля на кладбищах дорога». «А, ну да, немцы — цивилизованная нация, меркантилизм», — заметил Тютин и тяжело вздохнул. И всем стало тяжело, так как не знали братья, что до их любимой послушницы, хоть и больной, но живой, было от них меньше часа неспешной ходьбы. И Квашнин разлил по кружкам новую порцию коньяка, а пока разливал, Тимофей Сергеевич всех порадовал. «А вот курьер наш жив!» «Да ты что?» — обрадовался казак. Да и Квашнин был рад. «Жив, значит?» «Да, сейчас на поезде. Согласно схеме отхода, едет в Бухарест. Там его встретят, опросят. Будем знать из первых, так сказать, рук, как все было на аэровокзале». «Ну, давайте». Квашнин поднял кружку. «За удачу и за чудесное спасение». Они выпили, и тогда брат Тимофей потряс своими кудрями под впечатлением коньяка и произнес: «Все, хватит гореться. Давайте займемся делом. Ну, брат Аполлинарий, как у тебя?» «Нормально. Автомат готов. Доделываю магнитный датчик, и взрыватели готовы. Если бы был баркас, можно было бы приступать к монтажу генератора. Пока помощник монтировал бы генератор и сам автомат на лодку, я закончил бы с датчиком и путеуказателем». «Слушай, а как это твой помощник? Нормальный человек?» — спрашивает Тимофей Сергеевич. «Грамотный, хоть и молодой. В чертежах все понимает, электротехнику знает лучше меня. Готов работать без выходных и, главное, лишних вопросов не задает. Думает, что я гениальный инженер из Дортмунда. Создаю лодку-автомат. Ждет от меня премию. Я ему обещал засрочность, так что на баркас и на окончание работ, включая премию, мне нужно 320 талеров». «Вот так вот», — 320 талеров для нашего инженера вынь да положь», — резюмировал брат Тимофей. «В общем, как купим баркас, мне потребуется дня 4 для монтажа и отладки. Ну, может, 5», — закончил свою речь Аполлинарий Антонович. «Понял, казак, зачем тебя вытащили сюда?» — обратился Тимофей Сергеевич к Тютину. «Времени в обрез. Эти сволочи через 2 недели сняться могут. Нашему инженеру 5 дней нужно только на отладку после покупки баркаса, а у нас еще и самого баркаса нет. Для того курьера с деньгами ждали. Больше ждать не можем. Придется самим добывать, причем срочно». «Ну что ж, значит, добудем деньгу», — ничуть не смутился казак. В предвкушении потер свои огромные ладони с узловатыми пальцами. Для него экспроприации были делом обычным. Сколько у него их было, и не сосчитать. Он сам, наверное, со счета сбился. «Могу подыскать нужный объект, если вы еще не нашли». «Нашли, нашли», — успокоил его брат Тимофей и достал из внутреннего кармана своего несвежего сюртука карту. «Запали-ка лампу, Емельян». Окно завесили, лампу зажгли, а карту разложили на столе, сдвинув в сторону посуду. «Вот!» — Тимофей Сергеевич ткнул пальцем в край бумаги. «Ведель! В самом Гамбурге ничего трогать нельзя. Газеты напишут. И твари сразу обратят внимание, а нам этого не нужно. Ведель же! Он немного на отшибе. Там и полиция своя, и газеты. Может, до англичан сразу и не дойдет. А если и дойдет, то могут и не обратить внимания». «А что будем брать-то?» — интересуется брат Емельян. «Кредитную кассу Лойба. Это неофициальное отделение поганого Барклая. Там какой-то тип получает суды из Барклая и тут работает. Кредит дает быстро, процент берет конский, работает с торговцами. Там весь этот город Ведель. Сплошные склады. Кто до Гамбурга не доплыл или в Гамбурге склад дешевый не нашел, все там разгружаются. Касса небольшая, но зверская. Минуту просрочил, залог забирают. Работает без выходных. Этот Лойб, парень хваткий. Думаю, большого куша мы там не возьмем, но на нужды нам хватит». «Охрана?» — спрашивает Тютин. «Один мужичок с револьвером, да охранный автомат Кольц Мануфакторинг. Вот и все». «Автомат Айвенга?» — уточняет Тютин. «Он самый. Думаю, ты с ним разберешься». «Разберусь», — заверил казак и махнул рукой. «Это старье. А что с кассой? Сейф какой или несгораемый ящик? Что там у них?» «Сейф. Дитрих Шлоссер. Новенький», — продолжал брат Тимофей. «О!» На сей раз казак был более уважителен. «Серьезная вещь. Его только взрывчаткой брать. Один раз намучились с таким вот Дитрихом в Монако. Так они вскрыли. Взяли все из кассы и ушли». «На этот раз мучиться не придется. Управляющий носит ключи от сейфа прямо на поясе», — заверил Тютина брат Тимофей. «Приезжает к 8. Мы его сразу у входа и возьмем. Так, ну вот, в общем-то, и все. Емельян, ты как человек более опытный. Имеешь вопросы?» «Имею. И первый вопрос — транспорт. Однолошадная колясочка. Купил позавчера». «Открытая?» «Открытая». «Мало. Нужна еще одна в 2 лошади и крытая. На ней будем дело делать, а твою однолошадную поставим в тихом месте, где первую бросим, пересев на вторую. Деньги имеются, чтобы приобрести вторую коляску?» «Нет. А зачем? Мы всегда на одной уходили», — вспомнил Серпухов. «О, то раньше было, сейчас все по-другому», — произнес казак со знанием дела. «Теперь главное — безопасность и быстрота. Теперь по науке грабим, по регламенту. Иной раз с секундомером. Все в масках и неброской одежде. Теперь в некоторых банках фотоаппараты стоят. Ты грабишь, а кассир на кнопочку нажал, вот тебе и твое фото. Потом его в полицию отдадут». «Ишь ты», — говорит брат Аполлинарий. «Я и не слыхал про такое». «Вы, видно, давно на эксы не ходили», — продолжает брат Емельян. «Нынче все по-другому делается. Еще надо было тебе, Тимофей, сигнализацию посмотреть. А то ты только начнешь дело, а тут такой звон поднимается, что хоть святых выноси, и такой же звон в соседнем полицейском участке случается. Ты только на выход с денежкой, а там уже полицаи. Будьте добры, господа хорошие, позвольте в кузовок и на нары». Аполлинарий Антонович и Тимофей Сергеевич переглянулись, а инженер говорит: «Отстали мы с тобой от современных тенденций, брат Тимофей». «Отстали, отстали», — соглашается тот. «Хорошо, что Емельяна Николаевича позвали для дела. Он, видно, специалист». А Емельян Николаевич, польщенный таким замечанием, продолжает: «Второй экипаж нужен обязательно. Оставим его в надежном месте. Во время дела инженер на козлах сидит, ждет. Мы с тобой, брат Тимофей, в кассу идем. Берем кассу, уходим быстро, добираемся до второй коляски, пересаживаемся. Там уже едем не спеша, внимания не привлекаем. Один из нас с деньгами соскакивает, берет новый экипаж, вот и все». «Это вы с Андреем так все придумали?» — спрашивает Тимофей Сергеевич про очень известного напарника Тютина. «С ним», — кивает казак. «За год последний 9 касс и банков взяли, и все без сучка, без задоринки». «Технологии, однако», — восхищается брат Аполлинарий. «Ладно, значит, купим еще один экипаж, двухлошадный. Завтра подготовка, послезавтра работаем». «Слушай, Тимофей», — говорит Тютин, — «дай-ка денег, я сам экипаж выберу, заодно и к кассе съезжу, дорожку посмотрю, да и саму кассу погляжу». «Хорошо», — соглашается брат Тимофей и лезет в карман сюртука за кошельком, а сам приговаривает: «Значит, теперь еще и маски нам понадобятся». «И маски», — кивает казак. «Маски я сделаю», — обещает инженер.